Глава 11. Подсознание – ваш надежный партнер на пути к успеху. Успех – это успешная жизнь. Долгий период покоя, радости и счастья можно с этой точки зрения назвать успехом. Подлинные ценности в жизни – мир, гармония, цельность, безопасность, счастье – это нечто нематериальное. Они исходят из глубины души человека. Медитация на этих ценностях – делает из них небесную сокровищницу нашего подсознания. Три шага к успеху. Поговорим о трех шагах к успеху. Первый шаг к успеху – выяснить, чем вы любите заниматься и заниматься этим. Любимая работа – это успех. Хотя, если человек работает психотерапевтом, ему недостаточно получить диплом и повесить его на стену. Он должен постоянно совершенствоваться, посещать конференции и профессиональные мероприятия, непрерывно изучать свой разум и его деятельность. Психиатр, который хочет добиться успеха, посещает клиники, читает новейшие научные статьи. Иначе говоря, он постоянно знакомится с самыми передовыми методами облегчения человеческих страданий. Психиатр или врач, добившийся успеха в жизни, должен искренне интересоваться больными. Возможно, слушатель спросит, как же мне сделать этот первый шаг? Я не знаю, чем должен заниматься. В подобном случае молитесь о том, чтобы вас направили на нужный путь. Безбрежная мудрость моего подсознания открывает мне мое подлинное место в жизни. Повторяйте эту молитву спокойно, оптимистично, с любовью к глубинным слоям своего разума. Если вы будете последовательны и уверены в результате, ответ придет к вам в виде чувства, порыва, тяги в определенном направлении. Он будет ясным и придет к вам мирно, словно молчаливое внутреннее осознание. Второй шаг к успеху – специализироваться в определенной области своей работы и стать в ней самым лучшим специалистом. К примеру, если молодой человек выбирает в качестве профессии химию, он должен сосредоточиться на одной из множества областей в этой сфере. Он должен посвятить все свое время и внимание избранной специальности. Он должен проникнуться таким энтузиазмом, чтобы постараться узнать о своей области все возможное. Если получится, он должен узнать о ней больше всех на свете. Он должен страстно интересоваться своей работой и стремиться служить человечеству. Тот, кто выше всех нас, позвольте ему стать вашим слугой. Подобная установка прямо противоположна с настроением человека, который хочет всего-навсего зарабатывать себе на жизнь или даже кое-как перебиваться. Перебиваться – это не успех. Мотивы человека должны быть выше, благороднее, альтруистичнее. Он обязан служить другим и отпускать хлеб по водам, делать добро, не ожидая благодарности. Третий шаг – самый важный. Вы должны убедиться в том, что то, чем вы хотите заниматься, приведет к успеху не только вас. Ваше желание не должно быть эгоистичным. Пусть оно приносит пользу человечеству. Следует сформировать полный цикл. Иначе говоря, нужно, чтобы ваша идея была направлена на службу человечеству, во благо ему. Тогда она вернется к вам в сжатом, сплавленном, концентрированном виде. Если же идея принесет пользу исключительно вам самим, полный цикл не сформируется, и в вашей жизни, возможно, произойдет короткое замыкание, болезнь или ограничение возможностей. Мерило подлинного успеха. Кто-то скажет, пожалуй, а вот мистер Икс сделал состояние на махинациях с нефтяными ценными бумагами. Иногда кажется, будто человек добился успеха на короткое время. Однако если он заполучил деньги обманным путем, они обычно отращивают себе крылья и улетают. Когда мы грабим других, то грабим самих себя, поскольку думаем о недостатке и ограничениях, а это может проявиться в нашем телесном состоянии, домашней жизни, делах. Что мы думаем, что чувствуем, то и создаем. Мы создаем то, во что верим. Даже если человек накопил состояние обманным путем, он не добился успеха. Успех невозможен без мира в душе. Что толку, если человек накопил богатство, но при этом плохо спит по ночам, болен или терзается угрызениями совести? Один мой лондонский знакомый рассказал мне о своих подвигах. Он был профессиональным вором-карманником и накопил крупную сумму денег. У него был домик во Франции, а в Англии он жил как король. Беда в том, что он постоянно боялся, что его арестуют Скотланд-Ярд. У него было множество заболеваний, вызванных, несомненно, постоянным страхом и глубоко укоренившимся комплексом вины. Он понимал, что совершил зло. Это глубокое чувство вины навлекало на него все возможные беды. В конце концов, он добровольно сдался полиции и отсидел положенный срок. Выйдя на свободу, он обратился за психологической помощью и духовным наставлением и преобразился. Он стал работать и превратился в честного, законопослушного гражданина. Он нашел, чем любит заниматься, и был счастлив. Человек, добившийся успеха, любит свою работу и полностью реализует себя. Успех зависит от более высоких идеалов, чем просто накопление богатств. Человек, добившийся успеха, это человек, который обладает глубоким психологическим и духовным пониманием. Многие сегодняшние великие предприниматели в достижении успеха руководствуются правильным применением своего подсознания. Несколько лет назад была опубликована статья о Флаглере, нефтяном магнате. Он признался, что секрет его успеха в способности видеть, как будет выглядеть завершенный проект. В его случае это делалось так. Он закрывал глаза, представлял себе огромное нефтедобывающее предприятие, видел, как движутся по рельсам поезда, слышал гудки и видел дым. Когда он увидел и прочувствовал, как его молитвы исполнятся, подсознательное тут же притворило их в жизнь. Если вы ясно представите себе цель, то чудотворная сила вашего подсознания снабдит вас всем необходимым, причем способами, о которых вы не подозревали. Обдумывая три шага к успеху, никогда не забывайте, как могущественны творческие силы вашего подсознания. Это энергия, которая стоит за любыми шагами любого плана достижения успеха. Ваша мысль обладает творческим зарядом. Мысль, сплавленная с чувством, становится субъективным представлением или установкой. И то, что с вами произойдет, будет соответствовать этому представлению. Знание, что внутри вас существует эта могущественная внутренняя сила, способная воплотить любые ваши желания, придает вам уверенности в себе и ощущение покоя. Каким бы ни было ваше поприще, вам следует изучить законы своего подсознания. Если вы знаете, как применять силу своего разума, если вы добились полной самореализации и дарите другим свои таланты, значит, вы на пути к подлинному успеху. Если вы заняты делом, которое угодно Богу, или участвуете в нем, Бог по самой своей природе поможет вам. И кто тогда в силах помешать вам? Если вы это понимаете, никакая сила ни на земле, ни на небе не воспрепятствует вам на пути к успеху. Мечты сбываются. Один актер рассказал мне, что не получил почти никакого образования, однако с детства мечтал стать кинозвездой. Он говорил, что когда косил в поле сено, гнал коров домой и даже доил их, то постоянно представлял себе собственное имя, написанное огромными неоновыми буквами над входом в громадный кинотеатр. Так продолжалось несколько лет, и в конце концов я убежал из дома. Я добрался до киностудии, брался там за любую подсобную работу, и, наконец, настал день, когда я увидел свое имя, написанное теми самыми огромными неоновыми буквами. Я знал, что постоянное воображение способно привести к успеху, добавил он. Аптека его мечты. 30 лет назад у меня был знакомый, молодой фармацевт, который получал $40 в неделю плюс проценты с выручки. «Пройдет 25 лет, — сказал он мне, — я получу пенсию и уйду на покой». Я сказал этому молодому человеку: «Послушайте, откройте собственную аптеку. Уходите с этой каторги, поднимите планку, мечтайте о будущем для ваших детей, Вдруг ваш сын захочет быть врачом. Вдруг ваша дочь захочет стать великой пианисткой. Знаете, что он мне ответил? Что у него нет денег. Однако после нашей беседы он начал понимать, что способен подвести обоснование под что угодно, если считает, что это правда. Первым шагом к его цели и стало понимание, как могущественно подсознание. Я вкратце объяснил ему этот принцип. Вторым шагом стало открытие, что если он способен донести до подсознания какую-то мысль, то оно обязательно добьется его воплощения. Тогда он стал представлять себе, что находится в собственной аптеке. В мыслях он расставлял пузырьки, отпускал лекарства по рецептам и даже представил себе, как несколько провизоров обслуживают покупателей. Кроме того, он не забыл представить себе и солидный банковский счет. Мысленно он работал в этой воображаемой аптеке. Он вжился в роль как хороший актер. Веди себя так, как будто ты уже стал кем-то, и ты им станешь. Этот фармацевт всей душой отдался своей роли. Он жил, двигался, вел себя так, словно он уже владеет аптекой. Последствия были очень интересными. Фармацевта уволили с его должности. Он нашел новую работу в большом сетевом магазине, стал там менеджером, а затем начальником отдела. За 4 года он накопил достаточную сумму, чтобы внести первый взнос за аптеку своей мечты. Он так и назвал ее «Аптека мечта». «Она была именно такой, как я представлял себе», — говорил он. Ему удалось добиться успеха и признания в избранной области, и он был счастлив, так как занимался любимым делом. Подсознание и бизнес. Несколько лет назад я выступал перед группой бизнесменов с лекцией о могуществе подсознания и воображения. В этой лекции я рассказал и о том, как мудро пользовался своим воображением Гёте, когда сталкивался с трудностями. Его биографы указывают, что у него была привычка по много часов подряд вести про себя воображаемые диалоги. Хорошо известно, что он представлял себе, будто в кресле перед ним сидит кто-то из его друзей и отвечает на его вопросы. Иначе говоря, если Гёте тревожили какие-то неурядицы, он представлял себе, что его друг дает ему верный или подходящий совет, сопровождая его своими обычными жестами и интонациями, и старался, чтобы вся воображаемая сцена была как можно живее и правдоподобнее. Среди моих слушателей был молодой брокер. Он решил последовать примеру Гёте и начал вести воображаемые диалоги со своим знакомым, банкиром-мультимиллионером, который постоянно хвалил его за разумные и здравые суждения и поздравлял с приобретением именно тех пакетов акций, которые принесут ему прибыль. Брокер старался делать эти воображаемые диалоги как можно живее, пока не закрепил их в своем сознании как своего рода убеждения. Внутренние диалоги и контролируемое воображение этого брокера определенно служили его цели, которая состояла в том, чтобы его клиенты получали хорошие дивиденды со своих вложений. Главной целью в жизни этого брокера было создать состояние для своих клиентов и видеть, как благодаря его мудрым советам они добиваются финансового процветания. Он по-прежнему пользуется подсознанием в своих делах и добился в них блестящего успеха. 16-летний мальчик обращает провал в успех. Один старшеклассник пожаловался мне. У меня очень плохие оценки. Память постоянно меня подводит. Не понимаю, в чем дело. Я выяснил, что единственный недостаток этого мальчика – его установки. Он относился к своим учителям и одноклассникам либо с безразличием, либо с недовольством. Я научил его пользоваться подсознанием и добиваться успеха в учебе. Мальчик начал несколько раз в день повторять про себя некоторые истины в качестве аффирмаций, особенно вечером перед сном и утром, сразу по пробуждении. Это идеальное время для того, чтобы задавать подсознанию задачи. Аффирмации у мальчика были следующие. «Я понимаю, что мое подсознание – сокровищница воспоминаний. Там хранится все, что я читаю и слышу от учителей. У меня превосходная память, а неисчерпаемый запас мудрости, хранящийся в моем подсознании, всегда подсказывает мне все, что я должен знать на всех экзаменах и устных, и письменных. Я излучаю любовь и добро на всех учителей и одноклассников. Я искренне желаю им и успехов, и всего самого наилучшего. Сейчас этот юноша наслаждается неслыханной доселе свободой. Он получает только отличные оценки. Он постоянно представляет себе, как учителя и родители поздравляют его с успехами в учебе. Как добиться успеха в купле-продаже? Если вам приходится что-то покупать или продавать, не забывайте, что ваше сознание – это стартер, а подсознание – двигатель. Чтобы двигатель заработал, надо завести его. Сознание и есть динамо-машина, которая пробуждает могущество подсознания. Чтобы передать четко сформулированное желание, идею или образ подсознанию, в качестве первого шага нужно расслабиться, зафиксировать внимание, сесть неподвижно и замолчать. Спокойное, расслабленное, мирное состояние ума не допускает, чтобы внешние материи и ложные идеи помешали подсознанию усвоить представление о вашем идеале. Более того, если вы настроены мирно, пассивно и восприимчиво, усилия сведутся к минимуму. Второй шаг – начать воображать, что ваше желание воплотилось. Например, вы мечтаете купить дом. Тогда аффирмации, которые вам следует произносить в расслабленном состоянии сознания, должны звучать примерно так. Неисчерпаемый запас мудрости, который хранится в моем подсознании, поистине всеведущ. Сейчас он показывает мне идеальный дом. Он именно таков, как мне нужно, находится в прекрасном месте, отвечает всем моим требованиям, устраивает меня по цене. Теперь я направляю этот запрос в подсознание и уверен, что оно ответит в соответствии с сущностью запроса. Я направляю запрос с абсолютной верой и убежденностью, как крестьянин сажает семя в землю, полностью доверяясь законам роста. Ответ на вашу молитву придет в виде рекламы в газете или дружеского совета, а может быть, вас приведут прямо к дому, который окажется именно тем, что вы искали. Ответы на запросы приходят самыми разными путями. Главное – знать и верить, что ответ приходит всегда. Стоит лишь поверить в работу собственного подсознания. А может быть, вы хотите продать дом, землю или какую-то иную собственность? В частной беседе со знакомыми агентами по недвижимости я поделился с ними тем, как продал собственный дом на Орландо-авеню в Лос-Анджелесе. Многие из них применили прием, которым я воспользовался, и получили быстрые и примечательные результаты. Я поместил в саду перед домом табличку с надписью «Продается от владельца без посредников». На следующий день перед сном я спросил себя: «Предположим, ты продал дом. Что ты тогда сделаешь?» Ответил я себе так: «Я сниму табличку и уберу ее в гараж». В мыслях я взялся за табличку, выдернул ее из земли, положил на плечо, направился к гаражу, бросил ее на пол и сказал ей: «Спасибо, больше ты мне не нужна». И почувствовал глубочайшее удовлетворение. Наконец-то дело сделано. На следующий день покупатель дал мне залог в $1000 и сказал: «Уберите табличку. Давайте пойдем к нотариусу и подпишем договор». Я тут же выдернул табличку и отнес в гараж. Внешнее действие подтвердило внутреннее. В этом нет ничего нового, как внутри, так и снаружи. То есть на объективном экране вашей жизни все отражается в соответствии с образом, укорененным в подсознании. Внешнее отражает внутреннее. Внешнее действие следует внутреннему. Вот еще один очень популярный метод, используемый при продаже домов, земли и любой иной собственности. Произносите про себя медленно, спокойно и с чувством следующей аффирмации. Неисчерпаемый запас мудрости привлекает ко мне покупателя, который хочет купить этот дом и будет в нем счастлив. Этот покупатель послан ко мне творческим интеллектом моего подсознания, который никогда не ошибается. Может быть, этот покупатель уже посмотрел множество домов, но именно мой понравится ему больше всего. Именно мой он купит, поскольку его ведет неисчерпаемый запас мудрости в нем самом. Я знаю, что это нужный покупатель, нужное время, нужная цена. Все пойдет как нужно. Глубинные течения моего подсознания уже заработали. Они сводят нас с покупателем в божественном порядке. Я знаю, что это так. Никогда не забывайте, что если вы чего-то ищете, оно тоже ищет вас. Если вы хотите продать дом или любую иную собственность, всегда найдется человек, который хочет приобрести то, что вы предлагаете. Если вы будете правильно пользоваться силами своего подсознания, то освободитесь от малейшего стремления к соперничеству и от любых тревог, связанных с куплей-продажей. Эта женщина получила все, что хотела. Одна молодая женщина постоянно приходит ко мне на лекции и семинары. Чтобы попасть ко мне, ей приходится делать 3 пересадки. Дорога занимает 1,5 часа. На одной лекции я рассказал об одном человеке, которому нужна была машина для работы, и он получил ее. Женщина вернулась домой, и эксперимента ради поступила так же, как и человек из моего примера. Вот отрывок из ее письма, где она рассказывает о применении моего метода. Публикую с ее разрешения. Дорогой мистер Мерфи, расскажу вам о том, как получила свой Кадиллак. Я так хотела, чтобы у меня была машина, ведь тогда я смогла бы регулярно посещать ваши лекции. В воображении я сделала все то же самое, как если бы в самом деле ехала на машине. Я сходила в автосалон, где продавец сначала прокатил меня в Кадиллаке, а потом дал мне его для тест-драйва. Я проехала несколько кварталов и все время представляла себя владелицей Кадиллака. Я постоянно прокручивала в сознании картину, как я сажусь в машину, веду ее, щупаю обивку и так далее, целых 2 недели. На прошлой неделе я приехала к вам на лекцию на Кадиллаке. Умер мой дальний родственник, которого я никогда не видела, и оставил мне не только Кадиллак, но и все свое имущество. Прием, позволяющий достичь успеха, который применяют многие выдающиеся бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Многие выдающиеся бизнесмены много раз в день повторяют про себя слово «успех» как абстрактное понятие, пока не убедят себя в том, что успех уже в их руках. Они понимают, что идея успеха содержит все необходимые составляющие успеха. Подобным же образом и вы можете прямо сейчас повторять слово «успех» с верой и убежденностью. Ваше подсознание усвоит его как истину, и вами будет двигать подсознательный импульс к успеху. Вы всеми силами выражаете подсознательные убеждения, впечатления, представления. Что означает для вас успех? Несомненно, вы хотите добиться успеха и в домашней жизни, и в отношениях с окружающими. Вам хочется добиться выдающихся успехов в избранной сфере деятельности, в своей профессии. Вы хотите владеть прекрасным домом, хотите, чтобы у вас было достаточно денег для устроенной и счастливой жизни. Вы хотите добиться успеха и в молитве, в контакте с силами подсознания. Вы бизнесмен, деловой человек еще и потому, что заняты своим главным делом, жизнью. Добейтесь успеха в этом деле. Представляйте себе, что вы занимаетесь именно тем, чем страстно мечтаете заняться, что у вас есть все то, чем вы страстно желаете обладать. Подхлестните свое воображение. Представьте себе, что вы и в самом деле пребываете в состоянии успеха. Пусть это войдет у вас в привычку. Каждую ночь засыпайте с мыслью о том, что вы добились успеха и совершенно довольны жизнью, и вы неизбежно внедрите идею успеха в свое подсознание. Верьте, что вы рождены для успеха, и в ответ на ваши молитвы произойдут настоящие чудеса. Подведем итоги. Первое. Успех – это успешная жизнь. Когда в вашей душе покой, радость, счастье, когда вы занимаетесь любимым делом, это и есть успех. Второе. Разберитесь, что вы любите делать, и этим и занимайтесь. Если вы не знаете, каково ваше подлинное призвание, попросите совета, и ответ придет. Третье. Специализируйтесь в своей узкой области. Постарайтесь узнать о ней больше, чем все люди на свете. Четвертое. Человек, добившийся успеха, не должен быть эгоистом. Его главное желание в жизни – служить человечеству. Пятое. Подлинный успех невозможен без мира в душе. Шестое. Человек, добившийся успеха, обладает тонкой психологической и духовной восприимчивостью. Седьмое. Если вы ясно представляете себе цель, то чудотворная сила подсознания снабдит вас всем необходимым для ее достижения. Восьмое. Мысль, сплавленная с чувством, превращается в субъективное представление, в соответствии с которым все и будет происходить. Девятое. Сила упорного воображения пробуждает чудотворные силы подсознания. Десятое. Если вы добиваетесь повышения по службе, представьте себе, что ваш работодатель, начальник или любимый человек поздравляет вас с этим повышением. Пусть эта картина будет живой и реалистичной. Постарайтесь услышать голос, увидеть жесты, ощутить реальность происходящего. Делайте это чаще. И постоянные умственные упражнения позволят вам ощутить радость исполнившейся молитвы. Одиннадцатое. Ваше подсознание – сокровищница воспоминаний. Если вы хотите, чтобы у вас была отменная память, часто произносите про себя аффирмации: «Неисчерпаемый запас мудрости в моем подсознании открывает мне все, что мне нужно знать, всегда и везде». Двенадцатое. Если вы хотите продать дом или любую иную собственность, медленно, спокойно и с чувством произносите про себя: «Неисчерпаемый запас мудрости в моем подсознании привлекает ко мне покупателя этого дома или иной собственности, которому она нужна и которому она принесет счастье». Поддерживайте в себе эту мысль, и глубинные течения вашего подсознания воплотят ее в жизнь. Тринадцатое. Идея успеха содержит все составляющие успеха. Часто повторяйте про себя слово «успех» с верой и убежденностью, и у вас появится непреодолимый подсознательный импульс к успеху.